Магазины. В период индустриализации, когда налаживалось массовое производство товаров, в городах стали открываться новые магазины. Рынок начал заполняться не только английскими изделиями, но и диковинками со всего мира. Первые этажи зданий на шумных улицах перестраивались под торговые помещения с большими окнами-витринами. Магазины отделывались дорого, используя все нововведения – газовое освещение, вывески над входом, полосатый навес, защищавший прохожих от солнца, а товары от выцветания. Многие торговые точки, открывшиеся в это время, до сих пор продолжают свой бизнес. Например, Harrods и Burberry. Базар в Сохо, открытый в 1816 году, нанес первый удар по идее XIX века, когда каждый магазин специализировался только на одном виде продукции. Он стал предшественником современного супермаркета. Большую часть столетия считалось, что появиться на улице без сопровождения мужчин могут только женщины нетяжелого поведения. Например, сестры Маршалл, уже упоминавшиеся ранее, которые сами шили себе все наряды, ходили вместе по магазинам в поисках тканей, ходили даже в парк вдвоем, но не отваживались появляться на улицах, где находились клубы, пабы, театры и рестораны, поскольку там доминировали мужчины. К 1880 году главные улицы, которых женщины раньше избегали, стали заполняться модными магазинами, и теперь здесь днем были заметны преимущественно покупательницы. Тогда же стали модными чайные магазины, где дамы могли посидеть вместе за столиками и выпить чаю. Сюда можно было прийти без прислуги. К тому же в чайных магазинах имелись дамские туалеты, чего не было ни в одном другом заведении. Раньше женщины выходили из дома только на короткое расстояние. Героиня Шарлотты Бронте, Люси Сноу, непривычная к большому городу, думала, что идти одной по улице в Лондоне уже само по себе приключение не из легких. Когда она, наконец, дошла до кофейной комнаты в отеле, то была чрезвычайно взволнована, но успокоилась, увидев, что на нее не обращают внимания. «Я дрожала, чувствовала себя неопределенно, одиноко, жалко, желая знать, поступаю я правильно или нет. Там было много разных людей, которые завтракали за столиками. И я подумала, что чувствовала бы себя гораздо более уверенно, если бы среди них я увидела женщин. Однако там были только мужчины. Слава Богу, что никто из них не показал вида, что думает, что я делаю что-то странное. Один или два джентльмена взглянули на меня, но никто не смотрел открыто. Изобретение газового освещения в 1800 году и установка его на центральных улицах Лондона к 1830 году позволило строить большие магазины. Возводились они для обеспеченных людей и напоминали крытые улицы, где, переходя из одной секции в другую, покупатели продолжали оставаться под аркой стеклянной крыши. Таким образом, не думая о грязи под ногами и не отвлекаясь на грубую жизнь, которая постоянно давала о себе знать на улицах, покупатели могли сосредоточиться на выборе товаров. Продукция из других стран стала доступнее и дешевле, поскольку время ее доставки сократилось во много раз. Многие продукты питания, считавшиеся ранее привилегией богатых людей, стали появляться на столах у среднего класса и даже по праздникам у бедняков. Чай, кофе, какао, лимонад покупались всеми сословиями. Эти напитки позволили сократить количество алкоголя, выпиваемого раньше в стране. Ведь пиво пили вместо воды, а завезенный в Англию в XVIII веке джин – стал национальным бедствием из-за того, что огромное количество бедняков спивалось. Пищевые мануфактуры быстро поняли, что товар продается гораздо быстрее, если на коробках или бутылках приклеиваются яркие этикетки. Кроме того, если на них писалось, что, к примеру, горчица Колман используется на королевской кухне, то ее покупали охотнее. Как в Америке, так и в Англии было много желающих воспользоваться людским простодушием. Мази от облысения, лекарства от всех болезней, средства, как вернуть мужскую силу, продавались даже в городских аптеках, правда, из-под полы. Стремясь к наживе, многие производители добавляли ядовитые вещества к продуктам, например, красный свинец в сыр, кислоту в вино, мел в муку и молоко. В бакалеях чай смешивался с сухими листьями, сахар и соль подмачивались для веса и так далее. Зная о мошенничестве, люди предпочитали покупать товары в запечатанных коробках. Это и возможность долгого хранения продуктов явились причинами быстрого развития консервной промышленности. Начинают производиться банки с готовой фасолью в томате, кукурузой и горохом. Делаются первые консервы из мяса. Производители еще не нашли для изготовления банок такого сплава, который не окислялся бы при долгом хранении в них продуктов. Поэтому было зафиксировано много случаев пищевого отравления. В 1886 году в Америке налажено производство сгущенного молока, кока-колы и кукурузных хлопьев. Хрустящая кукуруза начала продаваться в Америке с 1853 года, но до Британии дошла только в начале 20 века. С 1870 года корабли-рефрижераторы стали привозить продукты из-за океана, из Америки и Австралии в европейские порты. Именно тогда в Британию попала консервированная фасоль Хейнза, без которой сейчас вы не встретите почти ни одного английского дома. Согласно одной истории, консервированную фасоль начал продавать житель Лондона, которого звали Дэниел Дэй Гуд, а друзья прозвали его «Добрый день». Однако человеком, осуществившим идею производства, является американец Генри Джон Хейнс. Пока его соотечественники убивали друг друга во время войны между Севером и Югом, он придумал, как накормить обе противоборствующие армии. Хитрость заключалась в том, что еда изготавливалась в одном месте, а съедалась в другом и гораздо позднее. Консервация пищи в металлических банках началась еще в 1810 году, а первая консервированная фасоль была закручена в жестянке в 1875 году. Хейнс обогнал других конкурентов, так как стал готовить фасоль в томате, что было вкуснее. А кроме того, его фирма продавала 58 различных консервированных блюд – разрекламированных по всей Америке и Европе.